Глава 25. 3 июля, 2 часа 44 минуты, по стандартному времени Персидского залива. У берегов Дубая. Одной согнутой в локте рукой Грей удерживал мужчину за шею, затем ребром ладони другой нанес резкий удар ему по голове. Раздался хруст, и тело сразу обмякло. Он сломал охраннику шейные позвонки. Пирс осторожно опустил тело на траву и начал снимать с охранника шлем, пуленепробиваемый жилет и рубашку. Одежда была идентична той, что носили команда с Сомали, лишнее подтверждение тому, что Аманду перевели именно сюда. «Готово!» – послышалось в микрофоне. Это была Сейхан. Она расправилась со своим охранником. Снимая с убитого шлем, Грей покосился на экран своего мобильника и увидел глазами Каина одинокого охранника возле садовой скамьи. Вот пес приблизился, привлек к себе внимание, и тут за спиной мужчины вырос Такер с армейским ножом. Так же бесшумно, как и все остальные бойцы, он устранил последнее препятствие на пути команды Грея к входу в Бурдж-Абааде, башню Вечности. «Вперед!» – скомандовал по рации Грей. И, пригнувшись, преодолел последний участок парка, все еще беспокоясь о том, что, возможно, Каин пропустил затаившегося где-то в темноте врага. Но опасения его оказались напрасны. Он благополучно добрался до входа. Поджидая там остальных, Грей разглядывал величественную вращающуюся башню, причем каждый этаж ее вращался независимо от остальных. Он представил, какой должно быть захватывающий панорамный вид открывается сверху, ведь при вращении происходила постоянная смена декораций, и можно было любоваться и сверканием огней столицы, и темным таинственным ночным небом, освещенным россыпью звезд. И одновременно что-то беспокоило Грея. Нечто в этой постоянно меняющейся форме. Шорох отвлек его от созерцания. Он огляделся. Члены его команды подходили с разных сторон, Сейхан и Такер уже успели переодеться в форму здешних охранников. Каина видно не было. Наверное, успел затаиться где-то в укрытии и ждал команды своего хозяина. Грей принялся изучать главный вход в башню Вечности. Он думал, что ступени и вестибюль оснащены камерами наблюдения, что, возможно, внутри находятся другие охранники. То, что ребята переоделись в их форму, поможет сэкономить несколько драгоценных секунд. И вот, наконец, появился Ковальски. Протиснулся сквозь строй пальм, пытаясь натянуть слишком маленький для него жилет на широченные плечи. Шлем сидел на голове, как корона. «Мой парень оказался размером с пивную кружку», – тихо проворчал он. Грей прицелился в него. «Брось, сними все это, руки за голову!» «Какого черта, Пирс?» – нахмурился Ковальски. Сейхан вздохнула. «Притворись, что мы взяли тебя в плен», – она махнула в сторону входа. «Это для камер». Тут, наконец, до Ковальски дошло. Он сорвал с себя чужое обмундирование и сплел толстые пальцы на затылке. Отдав последнее распоряжение, Грей подтолкнул Ковальски вперед. По бокам от него расположились Такер и Сейхан. Уголком глаза Грей заметил какое-то движение, промелькнувшую справа тень. Это Каин спрятался в кустах у фундамента здания и медленно пополз оттуда к ступенькам. Ступени у входа были ярко освещены, но внутри было темно. Виднелись лишь небольшие пятнышки света от бра, и вообще все это место выглядело каким-то заброшенным. Возможно, они зря затеяли весь этот маскарад, да и тех охранников в парке уложить ничего не стоило. Своего Грей застал просто спящим. Очевидно, враг чувствовал себя на этом острове в полной безопасности, особенно с учетом того, что был уверен, искать Аманду никто не станет. И вот Грей вместе с остальными членами команды стал подниматься по ступеням. Головы они держали низко опущенными, скрывали лица от камер наружного наблюдения. Затем Грей подал знак Такеру проверить застекленные двери и вестибюль. Тот взбежал по ступенькам, подергал за ручку. Дверь отворилась, она была не заперта. Такер облегченно выдохнул. Это значит, им не придется применять мини-заряд С-4, чтобы взорвать замки или при необходимости более серьезную пиротехнику. Лишь один человек из команды был, похоже, разочарован тем, что не придется прорываться внутрь без взрывчатки, грохота и дыма, деморализуя противника. «О, черт!» – проворчал Ковальски. «А я уже приготовился взорвать это осиное гнездо». Грей ткнул его в спину кончиком ствола. «Иди, не задерживайся!» Ковальски переступил через порог. Грей и остальные прошли за ним. Вестибюль был высотой этажей в 5. В центре его поднималась огромная спиралеобразная лестница, сделанная целиком из стекла и поблескивающая в тусклом свете кристаллами Сваровски и фигурками, изображающими разных морских обитателей. Она начиналась прямо от входа этого грандиозного вестибюля и, поднимаясь по спирали вокруг центральной оси башни, уходила куда-то высоко-высоко. Единственным источником освещения служил замкнутый круг из огромных колонн, также сделанных из стекла. Они образовывали нечто вроде гигантских вертикальных аквариумов и излучали мягкое сияние, причем оттенки его менялись, плавно переходили из одного в другой, охватывая весь цветовой спектр. Поначалу Грею показалось, что аквариумы эти пустые, просто внутри танцуют пузырьки, отражающие сияние. Но затем он пригляделся и увидел, что никакие это не пузырьки, а живые медузы размером с ладонь. Созерцание всей этой красоты вдруг прервал резкий окрик. Из-за примостившейся в углу стойки охранника поднялась огромная плотная фигура и качнулась им навстречу. Мужчина сонно протирал один глаз, видимо, они застали его спящим. Он надвинул на голову черный берет, ясно, что это командос из африканского контингента. Из-за стойки показалась и вторая фигура, тоже поднявшись во весь рост. Темнокожая девочка лет 13-14, худенькая, хрупкая, в солдатской униформе. Она вытерла рот тыльной стороной ладони, брюки у мужчины были расстегнуты. Так значит, этот тип вовсе не спал. Грей так и вскипел от ярости. Он знал, что многих ребятишек из африканских деревень захватывают сомалийские бандиты, но далеко не всех превращают в солдат, как было с Бааши. Некоторые становились сексуальными рабами, или же и теми, и другими. Монстр двинулся через широкий вестибюль, не сводя взгляда с Ковальски. Он явно недоумевал, как попал сюда этот пленный. Но удивляться ему оставалось недолго. Всего пару секунд. Чернокожий гигант застыл, выставив вперед одну ногу, рука потянулась к пистолету в кобуре. Сейхан выхватила свой зигзауэр. «Не стрелять!» – рявкнул Грей. Шум борьбы, даже один единственный выстрел может эхом разнестись по огромному вестибюлю, насторожит врага, и сюда сразу же сбегутся другие охранники. Гигант уже высвободил пистолет из кобуры. В ту же секунду Грей уловил еле заметное движение. Это Такер повернул запястье и шепотом передал какую-то команду по рации. И тут из тени за спиной у охранника вырвался Каин, и пулей понесся вперед. Девочка взвизгнула, отскочила в сторону. Пес налетел, ударил громилу по лодыжке, подрезал подколенное сухожилие, потом сильным толчком подбросил в воздух. Тот подлетел вверх, а затем приземлился, тяжело ударившись головой о мраморный пол. Пистолет выпал из руки и отлетел в сторону. Атакер уже пришел в движение, бросился вперед с ножом в руке, упал на колени, пролетел мимо Каина, которого по инерции отнесло в другую сторону, наклонился над упавшим, взмахнул ножом и опустил его без удара. «Шея сломана», — сказал он. «Теперь у каждого из нас на счету по солдату», — заметил Ковальский и опустил руки, которые до этого держал за головой. «Ты непременно должен раздобыть мне такого же песика». Из тени вышла девочка. В руках она сжимала отлетевший в сторону пистолет охранника, ствол был направлен на Такера. Лицо ее искажал ужас. Такер отбросил нож в сторону и поднял руки. «Все нормально, сдаюсь», – тихо сказал он. Девочка злобно забормотала что-то на своем языке. Переводчика у них не было, но все и так было понятно, что она не напугана, а скорее просто в ярости. Девочка по-прежнему не выпускала из рук пистолета. Палец нащупывал спусковой крючок. А затем она вдруг отшатнулась и закашлялась. Изо рта хлынула кровь, выронила пистолет из рук, потянулась к серебристому лезвию, торчащему из шеи. Грей обернулся. Сейхан уже достала и держала наготове второй армейский нож. Но он не пригодился. Девочка рухнула на колени, затем упала головой вперед и неподвижно застыла на полу. Так и рахнул, бросился к ней, готовый оказать помощь, но было уже поздно. «Что ты наделала?» «То, что надо, то и сделала», — ответила Сейхан. Глаза ее холодно блестели. Такер продолжал смотреть на нее. «Она же еще ребенок!» «Нет, уже нет», — еле слышно прошептала Сейхан. «Уже давно не ребенок». Умом Грей понимал, она права. Эта девочка наверняка бы выстрелила и убила Такера, и на шум сбежались бы враги. И еще одно он знал совершенно точно. Многие сироты войны так ожесточаются, что вернуть их к нормальной жизни уже невозможно. И души их излечить нельзя, они становятся зверями в детском обличии. И все же сердце его болезненно ныло при мысли о еще одной напрасно загубленной жизни. Сейхан двинулась по вестибюлю. «Давайте лучше искать Аманду, мы пришли сюда за этим». Однако Пирс заметил, как дрожали ее пальцы, когда она пыталась убрать нож в маленькие ножны, закрепленные на запястье. «Сейхан права», – сказал он и обернулся к Такеру. «Зови свою собаку, надо найти след Аманды». Такер окинул Сейхан злобным взглядом, но повиновался. Они с Каином принялись кружить по вестибюлю, а Грей подошел к столу, за которым сидел охранник. Там он увидел множество мониторов. Судя по всему, на них поступало видеоизображение с каждого этажа. Пирс начал по очереди нажимать кнопки, оглядывая этажи и помещения, выискивая признаки того, что они обитаемы. Вот он добрался до вестибюля 50-го этажа, и снова никакого результата. Здание казалось вымершим. В каждом вестибюле лишь полутьма, роскошные ковры, элегантная отделка мрамором и продолжение спиральной лестницы. Все выглядело заброшенным. Точнее, создавалось впечатление, что этими помещениями вообще никогда не пользовались. «Ко мне», – тихо сказал Такер, – «вроде что-то нашли». Каин активно обнюхивал одну из дверей в отсеке для лифтов. Грей направился к ним, по пути поравнялся с Сейхан. Девушка стояла, задрав голову, и смотрела на одну из колонн аквариумов с каким-то загадочным выражением лица. Грей подошел к ней. Сейхан кивком указала на кружащих внутри медуз. Затем прочла надпись на привинченной внизу табличке. «Это гигантский гибрид Туритопсис нутрикула». Грей не понял, покачал головой. «В самом конце жизни взрослая особь этой медузы вновь переходит в ювенальное состояние, и цикл этот повторяется снова и снова до бесконечности». Она покосилась на окровавленное тело девочки. В глазах Сейхан стояли слезы. Возможно, она представила себя лежащей там же. Желала ли она такого шанса для них обеих переродиться, начать жизнь заново с чистого листа, стать снова невинной, ничем не запятнанной, вернуться в детство? «Процесс сделает этих медуз бессмертными», – прошептала она. Он кивнул. «Поистине чудесам природы нет конца». Неудивительно, что именно этими созданиями украсили Башню Вечности. Но у Сейхан был другой взгляд на вечную жизнь, и она его высказала. «Это просто ужасно». Грей не ответил. Она отвернулась и пошла к лифтам. Он молча последовал за ней, позволил ей остаться наедине со своими горестями, пусть попробует справиться с ними сама. Впрочем, шел он рядом и время от времени прикасался к ее руке, которая так ловко метнула армейский нож, и думал, что она отдернет руку, но этого не случилось. Они подошли к Такеру и Каину. Ковальский стоял рядом, слегка склонив голову на бок, разглядывал прозрачную спиралеобразную лестницу башни. Грей проследил за направлением его взгляда. И тут тоже что-то странное. Было нечто в форме этой лестницы. 18:47 по восточному поясному времени. Вашингтон. Округ Колумбия. Модель ДНК медленно вращалась на экране компьютера. Своеобразный танец кодов, прославляющих тело человека во всей его красе. Но этого фрагмента генетического материала Пейнтеру никогда не доводилось видеть прежде ни на одном рисунке или диаграмме. В самом сердце стандартной двойной спирали находился третий виток. «Какие будут соображения по этому поводу?» – спросил Пейнтер, стараясь отвлечься от тревожных мыслей о Лизе и Кэт. «Ну, это тройная спираль», – ответил Ренни Квин дрожащим от благоговения голосом. «Священный грааль генетики?» Ренни выложил крупные кулаки на стол Кэт и еще пристальней всмотрелся в экран. Штатного микробиолога и генетика Сигмы вызвали специально помочь Пейнтеру разобраться с целым потоком данных, поступивших с лабораторного сервера. Ренни был ирландцем по происхождению, на щеках яркий румянец, подбородок и голову украшала короткая щетина темно-рыжих волос. В колледже он был боксером и часто пускал в ход кулаки, одна из причин, по которой его уволили из рядов армейских рейнджеров. А после этого его сразу же взяли в Сигму. И не только потому, что там ценились парни с крепкими кулаками. Нужны были люди и с незаурядными мозгами, как в случае с Ренни. И вот теперь он должен был помочь разобраться с целой горой новых данных. Файлы из Чарльстона пересылались в полном беспорядке, какая-либо классификация отсутствовала. У Кэт, должно быть, просто не было времени рассортировать эту информацию, разложить данные хотя бы по основным файлам. Все то, что прибыло, можно было бы называть мусорной свалкой данных, еще и потому, что материала было больше, чем могла вместить ее карта флеш-памяти. Многие файлы были повреждены, другие переписались не полностью, а следовательно, понадобятся дни, если не недели, чтобы расшифровать, декодировать и постараться починить поврежденные файлы. Впрочем, инженеру-компьютерщику не нужно было много времени, чтобы понять. Большинство файлов содержит информацию о последних разработках в области генетики и репродукции, и все это прямо или косвенно отражалось в символе. «Тройная спираль ДНК», – пробормотал, всматриваясь в экран Пейнтер, одновременно растерянный и заинтригованный. «Вообще-то», – Ренни наклонился и провел пальцем сверху вниз по двум основным спиралям. «Вот эти представляют собой дезоксирибонуклеиновую кислоту, или ДНК. А третья, вот эта змея, обвивающаяся вокруг древа жизни, называется пептидонуклеиновой кислотой, или ПНК». Он постучал по змее пальцем. «Этот виток искусственный. Он создан человеком, а не Господом Богом. То, что мы видим перед собой, есть результат кибергенетики, биологических и технологических разработок». «Разве такое возможно?» «Не только возможно. Уже сделано. Группе ученых из Копенгагенского университета удалось поместить спираль ПНК между двумя спиралями ДНК, но, разумеется, лишь в пробирке. И единственным препятствием на пути к следующей стадии являлось одно обстоятельство». Ренни кивком указал на экран. «Это сооружение из трех спиралей оказалось нестабильно в воде. Но стоит создать вокруг него нечто вроде плаща дождевика, и весь мир начнет круто меняться». Пейнтер недоуменно нахмурился. «О чем это вы?» Ренни принялся объяснять. «Весь наш генетический код построен на четырех основных химических веществах. Это гуанин, аденин, тимин и цитозин. ГАТЦ. Из этого четырехбуквенного словарика и состоит вся жизнь на Земле». Он снова покосился на спиралеобразную молекулу. «Но ПНК не ограничивается этими четырьмя буквами. Только представьте, что произойдет, если к алфавиту добавить новые буквы. Мы, фигурально выражаясь, сможем заново переписать все человечество». Ренни охватило радостное возбуждение. Пейнтер же, напротив, представил разные ужасы. «Но что гораздо важней», — заметил ирландец. «Этот новый кибервиток ПНК может использоваться для включения и выключения определенных генов. ПНК уже использует в лечении одной из форм мускульной дистрофии лабораторных мышей. Но это только начало. Потенциал просто безграничен. Мы можем говорить о блокировании раковых клеток, о лечении сотен генетических заболеваний, даже о продлении жизни». Ренни с любовью и восторгом взирал на экран. «Если ДНК содержит в себе ключ к жизни, тогда ПНК можно назвать отмычкой для замка. Для того, у кого в руках этот инструмент, нет ничего невозможного». Пейнтер помрачнел еще больше. Представил лабораторию в Чарльстоне, женщин, плавающих в резервуарах. Тут в открытую дверь деликатно постучал Джейсон и отвлек его от мрачных размышлений. «Простите, что помешал, директор, но мы только что закончили получать еще один огромный файл из Чарльстона. Вот и подумал, может, вы захотите взглянуть? Название документа – история и происхождение». Пейнтер выпрямился. Он обрадовался возможности хоть немного отвлечься от всех этих биологических тонкостей. К тому же Кроу хотел докопаться до сути, и название документа выглядело в этом смысле весьма многообещающим. Но Джейсон тут же лишил его этой надежды. «Файл сильно испорчен, сэр. Мы работаем над ним. Могу пока что показать лишь пару странных рисунков и документов». «Валяй, тащи сюда», — сказал Пейнтер. Джейсон указал на компьютер. «Уже сделано». Неудивительно, что Кэт так любит этого парнишку. Пейнтер застучал по клавиатуре и открыл несколько первых неповрежденных документов. Экран заполнил рисунок. На нем, сплетя руки, стояли трое мужчин. Правые руки подняты вверх над головами, левые руки находятся внизу. В верхних углах по обе стороны от рисунка переплели тела трехголовые змеи. «Что это такое?» – спросил Пейнтер, не слишком надеясь на ответ. Однако тут же получил его. «Это священная королевская арка», – к немалому его удивлению выпалил Ренни. Пейнтер обернулся к нему. «Вы-то откуда это знаете?» «Да потому что я член гильдии». Должно быть, Ренни прочел на лице Пейнтера крайнее изумление, даже страх. «Да не той гильдии, я говорю о масонах. Члены моей семьи состояли в ложе, когда мы жили в Ирландии». Пейнтер указал на экран. «Ну а что за арка?» «Не слишком много знаю об этом, но здесь нарисован ритуал под названием 3×3, священное число для членов масонской ложи. Изображена часть ритуала посвящения. Тот, кто прошел через него, получает степень королевской арки, причем эту почетную степень окружает множество тайн. Как, впрочем, и само происхождение ритуала. Говорят, будто он появился еще у рыцарей-тамплиеров. Ритуал 3×3, иными словами, девятка, как бы символизирует первых 9 основателей рыцарского ордена». Пейнтер уставился на экран. «Но почему этот рисунок оказался на серверах генетической лаборатории?» Кое-какие соображения на этот счет у него имелись, исключительно благодаря той беседе, что состоялась у него с Ренни до появления Джейсона. Итак, трое мужчин, руки их переплетены, вверху пара трехголовых змей с переплетенными телами. Все это вызывает ассоциации с генетической спиралью из трех витков. Даже Ренни, наверное, сам того не осознавая, употребил при описании ее выражение «змея, обвившаяся вокруг древа жизни». Пейнтер прочел подпись в нижней части рисунка и установил его источник. Книга под названием «Масонский ритуал Дункана и его наставника» опубликована в 1866 году. Но какое отношение, пусть даже и символическое, могла иметь книга, написанная почти 150 лет тому назад, к тройной спирали? И тут Пейнтер вспомнил название файла. «История и происхождение». Он почувствовал, здесь кроется ответ на все эти вопросы, надо как можно скорее расшифровать этот документ. Тут к двери вновь подбежал Джейсон, на этот раз с плохими новостями. «Директор, мы потеряли связь с Чарльстоном! Передача материалов с устройства капитана Брайант оборвалась на полуслове!» Пейнтер выпрямился. «Может, все дело в батарейке и авторучке? Разрядилось?» «Нет, сэр, на этот раз мы мониторили уровень энергии, батарейка в рабочем состоянии». Сердце у Пейнтера упало. Он понимал, этому есть только одно объяснение. И Джейсон высказал его вслух. «Видно, кто-то обнаружил жучок и уничтожил его». «Но что теперь с Кэт?»